Потом уберем. Не согласилась блондинка и встала из-за стола, взяв за руку свою старшую, как она говорит, сестру. Она потянула ее в палатку. Ну же, пошли. Вообще, это было невероятным зрелищем. Миниатюрная Миттилт тащит Врону, которая раза так в полтора больше. Похоже, ее не остановить. Прокомментировал я увиденное. Рей же молча кивнула с улыбкой, глядя на своих подруг. Мы переглянулись и также поспешили в палатку. На ходу я достал карты и начал тасовать их. Итак, предлагаю начать с дурака, для разогрева, потом можем сыграть во что-то другое. Есть возражения? Возражения не последовали. Я начал раздавать карты, по 6 каждому. Козырь, черви. У кого козырь 6? 7? У меня. Подняла руку Рей. Значит, ты начинаешь. Играем по часовой стрелке, значит, ты ходишь на Врону. Итак, игра началась. Играли мы для интереса, никаких ставок или еще чего. Скучно? Ну, может быть, только и ставить нам особо и нечего. Только если играть на раздевание, но нам пока даже 16 нет, так что нет. Тем более есть шанс, что девочки скооперируются и сделают все, чтобы я проиграл. Ну, знаете, женская солидарность, все дела. Хотя я бы рискнул увидеть голых Рейнар и Коловарнир. Да и у Миттилт должно что-то подрасти. Ну а если не подрастет, то у меня есть средство, способное ей помочь. Эх, даже обычная игра в карты навевает столько воспоминаний. Хорошо, хоть девочки думают, что моя задумчивость — это я думаю, как лучше походить. А то даже не знаю, как им объяснить мою задумчивость. Ну, не рассказывать же им о моей прошлой жизни, а врать как-то не хочется. Игра шла спокойно. Первый раунд оказался за мной, второй тоже. В третьем победу одержала Врона. Мы играли так на протяжении нескольких часов. За это время каждый успел выиграть, так что никто не остался без победы. Время уже позднее, сказала Врона, открыв палатку и посмотрев вокруг. И вправду, уже стемнело, и через какие-то десятки минут будет полная тьма. Ага, ложитесь спать. Я помою посуду и присоединюсь к вам. После чего вышел из палатки и направился к столу. Да, тут стоит пояснить, что палатка в магазине осталась последняя. Ну, зато она очень большая, а с помощью магии я смог увеличить ее внутренность. Так что тут достаточное место, чтобы наша четверка свободно развалилась, как душе угодно. Я подошел к столу и начал колдовать. Хорошо быть магом, столько бытовых дел решаются за пару секунд. Несколько заклинаний и весь жир пропадает как понуда, это же и есть волшебство. Использую еще несколько чистящих заклинаний для надежности. После этого я спокойно собрал посуду и сложил ее в специальный контейнер, после чего проверил наш небольшой лагерь, вроде ничего не забыл, но идти обратно я не торопился, хотелось погулять, развеяться. Правда, куда-то идти желания особого не было, в таком городке и потеряться недолго, так что я просто сел на стул и расслабился. Мда, что-то последнее время я зачастил с отдыхом, хотя не сказать, что я сильно устаю. Скорее, я сам себя накручиваю. Нужно избавляться от этой привычки, если это вообще возможно. Глубоко вздохнув, я уставился на звезды. Пока что было видно лишь несколько небольших звездочек, но постепенно их число пополнялось. Я же прикрыл глаза, мысли ушли из головы, и я мог спокойно полежать. Прохладный воздух, приятная тишина, ночное время, кайф. Сколько я так просидел, да фиг его знает, может, около часа. После чего решил закругляться и идти на боковую. Аккуратно залезаю в палатку, стараясь не разбудить девочек. Они, судя по всему, уже заснули. Отползаю от них, одеяло и подушка уже были готовы для меня, так что я спокойно лег на свое место и укрылся прохладным одеялком. Спать сильно не хотелось, так что я просто валялся с закрытыми глазами. «Пока, сэр», — услышал я шепот, после чья-то рука легла мне на плечо. Я медленно разлепил глаза и увидел перед собой Врону. «Что случилось?» «Я просто хотела немного поговорить, сэр», — шептала она, стараясь не разбудить девочек. Ее лица не было видно, но почему-то я почувствовал, что она смущена. «Интересно, почему?» «Да, конечно. В чем дело?» Я привстал и принял сидячее положение. Секунду. Она начала колдовать. В итоге нас окружил небольшой звуконепроницаемый барьер. «А во, чего это она? Не хочет, чтобы девочки нас подслушали? Вот, так будет лучше, если ты не против». Тут уже я решил внести свою лепту и создал небольшой шарик света. Он взлетел и начал парить между мной и Враной. Этакий небольшой источник света, зато теперь я хорошо видел лицо девушки. «Так, о чем ты хотела поговорить?» «Я хотела сказать, что очень рада вступлению в вашу команду». Речь девушки была сбивчивой, Не нужно быть гением, чтобы понять, насколько она волнуется. Врана, расслабься, просто скажи, что тебя тревожит. Выставил я руки перед собой, мой голос был максимально мягким и спокойным. Да, вы правы. Фух, вы будете не против, если я начну издалека? Конечно, я готов выслушать тебя. Понимаете, я рождена в семье низших падших ангелов. Таким, как я, очень тяжело пробиться наверх. Для этого нужно быть гением, настоящим гением. Но, к сожалению, я не отличалась ни выдающимся разумом, ни боевыми талантами. Я была выше среднего, но не более. Рейнар и Миттилд, мы с детства дружим и всегда помогали друг другу, думая, что втроем у нас больше шансов на успех, больше шансов пробиться наверх. Мы следили друг за другом, вместе тренировались, соперничали, спорили, вместе делали домашнюю работу. Мы стали семьей, даже иногда зовем друг друга сестрами. Мы везде действовали вместе, и, возможно, это и стало причиной того, что мы смогли поступить в лучшую академию падших ангелов. Вы не представляете, сэр, как мы были рады в тот день, когда к нам пришли письма о поступлении. Ее голос наполнился счастьем, мне показалось, или одинокая слеза скатилась по ее щеке. Вау, вот это эмоции. Даже сейчас помню, как я реагировал на поступление. У меня было все совсем не так, тут же страшно представать, как тогда кричали от радости девчата. Наверное, все стекла потрескались. Мы были действительно счастливы. Мы поступили в лучшую академию, величайшие наши достижения и наш величайший позор. Тут ее голос стал тихим, и она опустила взгляд. Мы расслабились. Мы настолько расслабились, что чуть ли не забили на учебу. Сейчас, спустя время, я понимаю, как же глупо это было. Да я сейчас готова придушить себя прежнюю за то распиздяйство, которым я страдала. Как, собственно, вся наша троица. У нас появились проблемы с учебой, и мы, впрочем, вы сами знаете, как закончилась вся эта история. Я кивнул, Врана же взяла небольшой перерыв. После нескольких секунд молчания, она продолжила. Если честно, когда нас поймали, я думала, что это конец. Конец всему. У нас не было ни знакомых, ни денег, ни статуса, чтобы хоть как-то смягчить положение. Это понимала не только я, но и девочки. Но что мы могли сделать? Только принять свою судьбу. Но тут откуда ни возьмись появляетесь вы. Вы взяли нас под свое крыло, начали обучать. Честно, я тогда думала, что все происходящее сон. Это не могло быть реальностью. Все было. Это был просто абсурд. Ну не могло такого быть. Понимаете, как, почему вы взяли нас? Я не знаю ответа, и знаете, не хочу знать. Я просто хочу сказать вам спасибо. Не знаю, как девочки, я вечно благодарна вам за это. И тут она запнулась и сильно покраснела. Сэр, скажите, а как будут называться ну те, на ком использованы костяшки? У демонов они же вроде именуются слугами. Хм, да так и есть. У демонов это слуги, у нас же. Мы так и не пришли к консенсусу по этому вопросу. Были разные предложения. Солдаты, подчиненные, слуги и прочее. Но ни один вариант так и не был утвержден. Так что какого-то единого наименования нет и пока не предвидится. Тогда вы, я бы могла быть вашей слугой, ну то есть чисто теоретически. Сразу же поправила себя очень красная Врана. Да, никто не запрещает мне именовать тебя слугой, если ты, конечно, не против. Но зачем? В этом нет никакого смысла. Вы правы, но я, если что, я не против, чтобы вы меня так называли. Скажи честно, ты хочешь, чтобы я тебя так называл? Да, Врана не ответила. Но почему? В чем причина? Ну, я тебе нравлюсь, да, догадаться было несложно. Да, но не только. Покачала она головой. Дело в том, что мне нравится быть под вашим руководством. Я не знаю, как это объяснить. Вы мне нравитесь не только как парень, но и как командир. Ох, что я такое говорю. Похоже, Врана достигла точки кипения. Она прикрыла свое красное лицо руками. Ты меня не знаешь, Врана. Покачал я головой. Вы правы, но у меня есть предчувствие, что мое место рядом с вами, как бы странно это ни звучало. Черт, что же я сейчас наговорила? Ну ты много что сказала. Думаю, нам обоим нужно подумать о сказанном. Как думаешь? Да-да, вы правы. Кивнула Калаварнир. И еще. Что? Не ожидал, я реально не ожидал, что Врана решится меня поцеловать. Поцелуй был приятным, нежным и очень неумелым. Чувствовалось, что у Враны, если это и не первый поцелуй, то точно что-то близкое к этому. Хм, а как давно я не целовался? Очень долго, если память не изменяет. Причем если не считать Миранду и тот случайный поцелуй, то да с прошлой жизни получается. А во, долго я не целованным ходил. Прошла примерно минута, Врана отстранилась, жадно хватая воздух. Это было неожиданно. Прокомментировал я случившееся. Считайте это доказательством моей верности. Блин, от произошедшего у меня сильно поднялось настроение. Очень сильно. Да так что, хех, когда мы станем постарше, то одними поцелуями ты не отделаешься. На моем лице появилась шаловливая улыбка. На самом деле я хочу ее немного подразнить. В этом же нет ничего плохого. Да, я. Ладно, иди спи, а то у тебя сейчас пар из ушей пойдет. На этом мы разошлись. Не знаю, как Врана, но я никак не мог заснуть. Мысли заполонили мою голову, из-за чего ни о каком сне не могло быть и речи. 28.01.2011. Сегодняшний день должен был быть особенным. Я, Расвайс и моя бабушка Гёндул должны встречать бога Тора, который прибудет в течение нескольких минут. Бабушка должна будет отчитаться ему о проделанной работе, после чего они вместе пойдут вести переговоры с выбранными лидерами этого поселения. Я здесь присутствую по просьбе бабушки, хотя даже без ее просьбы я бы не пропустила это событие. Жаль, что они не пришли. Покрутив головой, я убедилась в том, что падшие не пришли навстречу. Не грусти, Рос, твои друзья не пришли, потому что Тор не их бог, как бы неприятно это ни звучало. Да и было бы странно, если бы Тора сейчас встречали падшие ангелы. Не думаешь, я могла только выдохнуть и прошептать: ты права, бабушка. А что я могла сказать? Действительно, присутствие моих друзей тут будет неуместным. Сразу вспоминается, как долго бабушка объясняла местным, что в их рядах делают падшие. Появились недовольные. Но когда бабушка сказала, что эти падшие спасли Тора и помогли им освободить Брунгильду и Хеймдалля, то все быстро стихли. А когда бабушка добавила, что всем недовольным обращаться к Тору, так как именно он принял помощь падших, то эту тему больше не поднимали. Поначалу, конечно, асы криво посматривали на чужаков, но поняв, что чудить они не будут, и вообще мало чем от них отличаются, быстро потеряли интерес. Мои друзья действительно вели себя очень тихо и не отсвечивались. Эх, думаю, нехорошо я поступила. Ушла вчера с бабушкой и даже не зашла к ним. Нужно будет это исправить, но после прихода Тора. Не нашла себе парня, бабушка. Что, я уже почти 16 лет как бабушка. Ну так что, ты же знаешь, я хочу. Хочешь стать валькирией и все такое, и только потом заняться личной жизнью. Ох, пока ты всего этого добьешься, уже всех парней разберут. Ну баба, что, я о тебе забочусь. Хочу, чтобы тебе же было лучше. И поверь моему опыту, тебе нужен парень. Хаем, а как тебе тот падший, который владелец красного дракона? Баб, у нас есть только один общий знакомый, падший. И почему ты говоришь о нем? У нас же не принято. Да плевать, что у нас не принято. Если ты будешь с ним счастлива, то какая разница, из какой он фракции? Баб, давай закроем эту тему, пожалуйста, только на сегодня. Вот попала, и ведь не удивлюсь, если она и завтра начнет. И почему она так хочет выдать меня за кого-то? 29.01.2011. Так, значит, вы хотите совершить дерзкий набег на одну из тюрем Асграда в надежде, что там будет кто-то из твоей семьи? Задал я вопрос Тору. Сейчас мы сидели с ним вдвоем в палатке и пили. Я чай, он пиво. Именно. Кивнул он и залпом осушил огромный деревянный стакан. Вот это он пить. Хорошо, какая у меня роль? Твоя команда будет усилена отрядом валькирий, но так как вы будете наносить отвлекательно-вспомогательный удар, то под твое командование попадут совсем молодые валькирии. Насколько молодые? Чуть старше тебя. Это они только-только учебу закончили, некоторые даже не успели. Ты серьезно? Они же дети. И не говори, что я сам ребенок, меня давно готовили к битвам. Ну и у меня есть лангин. Да, я серьезно. Видишь ли, они сами вызвались добровольцами. Пойми, у нас сейчас не хватает опытных воинов и приходится брать и недоучек. Трудно его винить. Что ему делать, если сил мало? Принять добровольцев. А то, что эти добровольцы не лучшего качества, ну что тут поделать, только молиться, что переживут первый же бой. Ладно, я тебя понял, но... Я поднял палец. Приведи их ко мне, я хочу посмотреть их уровень. Может быть, смогу что-нибудь придумать. Что именно могу придумать, я не сказал. Да и нужно ли говорить? Сам не знаю, что делать, может, хоть в процессе тренировки идеи появится. Да, с этим не должно быть проблем. И, если можно, краткую характеристику на каждую валькирию. Если она есть, «Конечно, думаю, с этим тебе поможет Брунгильда, она же тебе завтра представит твой отряд». «Понял, принял». Я кивнул, после чего задал интересующий меня вопрос. «Проскользнула какая-то информация, а почему именно эта тюрьма, почему не другие? Почему ты уверен, что там будет кто-то из твоей семьи?» «Хаэм, скажем так, тут было два фактора». Он показал два пальца. «Первый – это данные разведки. Правда, информация была на уровне слухов, но, как понимаешь, мы не можем это просто проигнорировать. А второе – Хеймдалл. Он сказал, что этот поход окончится для нас очень удачно. Кстати, именно он заявил о необходимости твоего участия». «Хаэм, неожиданно. А Хеймдалл бы не стал просто так этого делать. Неужели мое участие так важно? С его силой предсказателя, неудивительно, что Тор согласился. Уверен, что его предложение даже никто оспаривать не стал. Ясно, моя команда будет участвовать в этой операции. Самоубийственной, хочу сказать. Не волнуйся, план прорабатывают наши лучшие стратеги. Ага, только по закону подлости, все всегда идет не по плану». Глава 30. Операция освобождения. 30.01.2011. «Хорошо, что у меня есть Алиса. Не поверите, но я чуть не забыл, что у меня есть собственный Ви, который все это время собирал информацию о Асгарде, в том числе и о тюрьмах, ну и им подобным заведениям. Так что у меня есть достаточно информации о том месте, которое мы собрались штурмовать. К сожалению, информации о сидельцах у меня нет, подручные Хель хорошо скрыли этот факт. Так что да, нам придется надеяться на удачу. Вполне может быть, что в этой тюрьме не окажется ни одного Одинсона, и тогда все будет. Ну, если говорить цинично, то мы можем больше потерять, чем получить. Выгода от этой авантюры может не окупить затраты. А мы сейчас не в том положении, чтобы разбрасываться нашими силами. Эту-то авантюру утвердили только из-за Хеймдалля и его уверенности в удаче. Это мне, если что, Гёндул сказала, а у меня нет причин ей не верить. Через нее же я передал Тору и тем, кто разрабатывает операцию, данные, которые смогла собрать Алиса за все время. Гёндул была удивлена объемом информации и призналась, что к своему стыду забыла о том, что у меня есть такой удобный артефакт. Конечно, мне не хотелось раскрывать свои возможности, но раз уж мы будем участвовать в операции, то не жалко. Если это повысит наши шансы на выживание, то я не против раскрыть часть своих карт. Что теперь? Теперь ждем плана от командования, а также выделение мне обещанных валькирий. Зеленых валькирий, если верить словам Брунгильды. Судя по всему, набрали они желающих воевать студенток, причем с разных курсов. И как мне их готовить? Мне тут минимум месяц нужен, чтобы привести их в форму. Эх, ладно, придется работать с тем, что есть. Не густо. Прокомментировал я скудную информацию, предоставленную Брунгильдой. Хотя тут дело в том, что писать о девочках особо и нечего. Ну что можно написать про студенток? Умницы, красавицы и все, опыта нет, в боях не участвовали. Хорошо, хоть был представлен список умений и навыков. Кстати, все забываю спросить, как прошли переговоры с Ванами? Да, что-то я совсем позабыл об этом. Даже когда разговаривал с Тором, не вспомнил. Ну, навстречу пришел не повелитель Ванов, а его посол. Причем не самого высокого положения, ответила девушка, прикусив губу. Мда, ну хоть войну не объявили. Ох, Сурт, Хель, если бы еще Иваны, то нам бы пришел конец. Именно. Собственно, именно из-за этого мы так и торопимся с операцией. Нам нужно серьезное качественное усиление, иначе нас раздавит. Спорить с Валькирией было глупо. Пока что у нас слишком мало сил. Очень мало. Нам нужны боги, боевые боги. Конечно, они проиграли Хель, но кто знает, как именно происходил бой. Может быть, она просто застала их врасплох. Эх, ладно, не это сейчас важно. После получения бумаг, я сразу же принялся разрабатывать план тренировок. Сначала общий, а потом индивидуальный. Это было нелегко. Все-таки до этого я разрабатывал тренировки только для падших. Тут же нужна иная программа. Хотя за основу все же возьму ту, по которой тренировались мои девочки. Может быть, какая умная мысль на ум придет. Что будет включать этот план? Отработка магических заклинаний. Будем отрабатывать не только силу заклятий, но и скорость создания. Вооружения у девочек нет. Это и минус, и плюс. Минус в том, что им придется рассчитывать исключительно на свои силы. Плюс, не придется тратить время на обучение с оружием, а времени у нас не очень-то и много. План был готов уже через час, для этого пришлось немного посоветоваться с Гёндул. Она немного подкорректировала мой план и одобрила его. После пришлось переговорить со своими подчиненными. Девочки все поняли и попросились присутствовать на тренировке, и чтобы познакомиться с новичками, и чтобы собственно потренироваться. Возражать я не стал, совместим приятное с полезным. Пусть налаживают контакт с местными, полезно иметь много связей, особенно в разных фракциях. Но все это будет завтра, а пока-пока я, пожалуй, займусь своим любимым делом, наукой. Конечно, работать в таких условиях непродуктивно, и я бы с удовольствием сейчас оказался в своей лаборатории в Григоре, но что есть, то есть. Настоящий ученый может работать в любых условиях, так отец говорил. Я залез в палатку и стал творить. Во-первых, я работал с системами Алисы. У меня тут на днях одна идея появилась, нужно подумать, насколько она реализуема. Во-вторых, я экспериментировал с костяшками и кристаллами. Конечно, я их создатель и все такое, но я по-прежнему ищу способы улучшить их. В-третьих, мои исследования в области магии. Там значительный прогресс, но пока этот проект далек от завершения. Да, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Так ли я, что бы ни произошло, мне все же хочется заняться наукой. Со стороны я походил на ребенка, который играет с игрушками. Ну, как там говорится, мужчины как дети, только игрушки с возрастом становятся дороже. Или что-то вроде того. Извините, сэр, я не помешаю. В палатку зашла Врана. Она с интересом смотрела за тем, что я делаю. Нет, я только начал, Вран. Кстати, где остальные? Ри и Митл решили прогуляться. Я же захотела немного отдохнуть, поэтому вернулась. А что вы делаете? Она подошла ближе и присела рядом со мной. Исследую. Пожал я плечами и показал на немногочисленные приборы и материалы, которые я смог с собой взять. Вы изучаете костяшки, но вы же их создатель. Указала она на лежачий рядом со мной набор. Так и есть. Кивнул я в подтверждении. Я просто ищу способы их улучшить. Ну знаешь, нет предела совершенству, и все дела. О, ясно, а можно я посмотрю? Конечно, если хочешь, я могу тебе поподробнее рассказать, ну если хочешь. Ох, подкатывать к девушкам никогда не было моей сильной стороной. Даже отец откладывал уроки на эту тему, а опыта у меня как кот наплакал. Хи-хи. Она прикрыла рот кулачком и тихо похихикала. А, что смешного? Ничего, сэр, я просто хи-хи, вспомнила, как вы несколько дней назад напились и... Несколько дней назад, 15.01.2011. Девочки, вы не видели Азарата? Ри и Митл покрутили головами, а я грустно вздохнула. Где же он? В комнате его нет, в библиотеке нет, а больше он никуда и не ходит. Уикаша. Раздался крик из бара, рядом с которым о счастливой случайности и стояли девочки. Я не поняла, что прокричали, но голос кажется знакомым. Я могла только кивнуть на слова Миттилт. Я тоже узнала этот голос. Азарат. Наша троица переглянулась и поспешила внутрь. Вдруг Азарату нужна наша помощь и что? Еще одна победа, ну что? Продолжим. Это был Азарат. Он был таким довольным. Он так счастливо улыбался. Его улыбка была немного глупой. Он что, пьян? Он сидел за столом с одним из гномов. Остальные посетители с интересом смотрели за их игрой. Они играли в карты, причем соперник Азарата панически смотрел на свои карты. А их командир, ну, как уже было сказано, он улыбался. Хих, похоже, ты решил играть до последнего. Рядом с командиром лежало множество кристаллов и металлов, а также оружие. Причем некоторые посетители с грустью смотрели на некоторые вещи. Все это командир выиграл в карты, а он очень удачливый. Ах, я думал, если сменить игру, то получу преимущество, но похоже, гном был сбит с толку и с тревогой смотрел на свои карты. Мы с отцом часто играли в различные игры, так что, ну у тебя не было шансов. Азарат говорил спокойно, пусть и с той же глуповатой улыбкой. Он откинулся на спинку стула и довольно смотрел на своего соперника. Подойдя поближе, мы смогли рассмотреть валяющиеся на полу шахматные фигуры, а также шашки и еще какие-то игры. Похоже, гномы постоянно меняли игру, но так и не смогли добиться победы над Азаратом. Это видно по их кислым лицам. Твои два туза. Падший кинул на стол две карты, одной из которых был козырный туз, и две шестерки на погоны. Вслед за тузами полетела пара шестерок, игра была окончена. Теперь твой камешек принадлежит мне. Командир был очень доволен, он медленно взял в руки небольшой зеленый драгоценный камень. Он был очень красивым, из-за чего Азарат очень долго любовался им. Эх, хорошо. Ладно, ребята, мне пора идти. Откуда ни возьмись, у него в руках появился мешок, в который он сложил все свои трофеи. после чего поместил его в пространственный карман. Азарат встал и, пошатываясь, пошел на выход. Он выглядел невероятно довольным, а еще он был очень пьяным. «О, девочки!» — заметил падший нас и помахал рукой. «Как у вас дела?» — с небольшой паузой спросил он. «Ну, нормально, а как вы себя чувствуете, сэр?» Я подошла чуть ближе и осмотрела улыбающегося командира. «Со мной все отлично, я сегодня в ударе». Азарат достал мешок из кармана и повертел его перед нашими глазами. «Ик, пошлите погуляем, а то тут что-то душновато». Командир закинул мешок в пространственный карман и, чуть приобняв нас, пошел на улицу. Было немного необычно видеть в таком состоянии Азарата, все-таки он довольно холодно относился к алкоголю. Нет, он его не ненавидел, но и любителем его нельзя было назвать. Странно это, особенно вспоминая, что его отец, Азазель, очень даже любит алкоголь. Азарат как-то говорил, что у главы падших самые огромные запасы алкоголя во всем христианском мире. Неизвестно, правда это или нет, но все же. Но похоже, командир не является противником алкоголя, раз он так напился. Что удивительно, он все еще был разумен. Ну то есть он был вполне адекватным, пусть и слегка веселым и... Бам! Довольное лицо падшего встретилось с одиноким столбом. Какая сука! Наше время. 30.01.2011. Хи-хи, вы тогда буквально влетели в столб, а потом устроили на улице целую лекцию по градостроению. Хотя это был единственный столб в округе. Хотя, в остальном вы вели себя на удивление очень прилично. Это даже удивительно. Во всяких книжках после употребления такого количества алкоголя начинается настоящий ужас. Ну бывает. Развел я руки в стороны и немного покраснел. Да, было такое, но зато я выиграл много крутых вещей. Несколько магических кристаллов и пара прикольных мечей. Нужно будет их изучить и по возможности доставить в специальный отдел Григори. Думаю, там будут рады изучить скандинавское оружие. Так, ты хочешь? Да, сэр, мне хочется вам помогать в вашем хобби. Хм, интересно, это она так к начальству подлизывается, или ей реально интересно? А вот фиг пойми этих девушек. Так иногда хочется залезть в их голову и все-все узнать. Правда, боюсь, мне после этого придется пройти курс у психолога. Отец говорил, что это бесполезное занятие, он так за свои годы и не понял женщин. И не он один. Эх, ладно, оставим все эти размышления. Девушка вроде как заинтересовалась наукой, вот и проверим ее. Если действительно хочется учиться, то это просто прекрасно. Всегда мечтала о собственном ассистенте. Но если все это только ради того, чтобы приблизиться ко мне, ну, это будет очень неприятно. Нет, вы не подумайте, я рад, что такая девушка как Калаварнер интересуется мной, но, боюсь, в этом случае, она больше интересуется сыном Азазеля, а не Азаратом. А это неприятно, очень неприятно. Можно сказать, это бьет по моей гордости, а я не люблю, когда задевают мою гордость. И это у меня еще с прошлой жизни. Ладно, проверим ее, а там посмотрим. К моему удивлению, Врана оказалась толковой ученицей. Не гением, конечно, но знания она впитывала быстро. Да и интерес в ее глазах. Ладно, посмотрим. Никогда не нужно спешить, почти. 31.01.2011. Хм, мне вроде обещали подготовленных студенток. Ну так и есть, замялась Брунгильда и отвела взгляд в сторону, стараясь смотреть куда угодно, но только не на меня. А почему они тогда получили пиздюли от моих девочек? От происходящего у меня задергался глаз. Нет, я все понимаю, но кажется, меня жестко наебали. Расвайс единственная, кто смогла сражаться на равных. В чем дело? Ну я решил провести на что способен отряд вверенных мне валькирий, и я в шоке в плохом смысле. 10 валькирий поступило в мое распоряжение. Одной из них была Расвайс, она и оказалась подготовлена лучше всех. Ну с ее-то бабушкой это неудивительно. Хотя я все еще не понимаю, как Гёндул согласилась на то, что ее внучка пойдет в бой. Я не очень понимаю, что значит слово «пиздюлей», но у нас нет других свободных валькирий. Придется работать с тем, что есть. Пожала девушка плечами, хотя по ней было видно, что она не особо рада происходящему. «Тебе же самой это не нравится», — заметил я. «Так зачем делаешь это? Ну да я не одобряю это, но вы же будете наносить демонстрационный отвлекающий удар. Ты себя так успокаиваешь?» Брунгильда развернулась и просто ушла по своим делам. Ушла, блин, по-английски. Фух, так, у меня есть задача и ее нужно решить, а именно подтянуть этих девчонок вода во всем. Сэр, ко мне подошла Врана, а вы уверены, что нам прислали именно тех валькирий? Ох, Врана, я бы хотел сказать нет, Но, в ответ я только пожал плечами. Но они же, в этот момент одна из валькирий случайно пальнула заклинанием в спину своей соратницы. Полный отстой, закончила фразу падшая, смотря на все это безобразие. И ведь я даже не знаю, как можно защитить валькирий. Нет, я конечно могу сказать, что они молодые и все такое, но, они же вроде как добровольно сюда пришли, да и в своем возрасте уже должны что-то уметь. Блин, я просто ладно. Азарт, ты решил участвовать, значит должен взять за их жизни ответственность и сделать все, чтобы большинство из них выжило. Ну или хотя бы пережило первый бой. Ладно, стройся. Скомандовал я, и валькирии быстро построились в линию. Ну хоть дисциплине и построению их учить не нужно, хоть это радует. Итак, как говорил один комиссар, мы в дерьме. И это я сейчас практически не шучу. Командиром отряда будет Росвайс, заместителя выбери себе сама, сказал я, обращаясь уже к самой девушке. Результатами я недоволен, но думаю, вы это и сами понимаете. На этих словах девушки синхронно опустили головы вниз. Ну да, после того, как мое три буквально вытерло ими пол, в глаза они теперь стыдятся смотреть. А ведь пришли они сюда уверенными в себе и смотрели на моих девочек с превосходством. Сейчас же, ну нечего, я из своих девочек смог сделать хороших бойцов, смогу и из них. Другое дело, что времени у меня немного. Итак, как вы понимаете, нас впереди ждут бои, и мне не хочется отправлять вашим родственникам похоронки. Так что тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Хе-хе, вы еще пожалеете, что согласились войти в этот отряд. На моем лице появился оскал, а глаза сверкнули. Пытался ли я их напугать? Нет, скорее просто настроить на нужный лад. Ну и нужно же им прочувствовать, что я тут с ними сюсюкаться не буду. Да, нужно показать им, кто тут командир и что они на войну пришли, а не короче, вы поняли. Решил я начать с малого, физические упражнения. Тут ситуация была получше, девочки были хорошо натренированы, хоть это радует. Значит, у нас будет больше времени на магию и боевое сглаживание, а то еще поубивают друг друга. После этого был небольшой отдых, а затем тренировка с магией. Было решено отрабатывать заклинания до автоматизма. Да, пусть они будут знать немного заклинаний, но зато эти заклинания будут сильными и быстро колдоваться. А это очень важно в битве. Конечно, я люблю разнообразие, но пока что будем работать малым. Барьеры, лучи энергии, взрывные заклинания и все такое. Как оказалось, нужно тренировать еще и меткость. Хотя, если врагов будет много, то можно стрелять не целясь, но все же, не хочется, чтобы мне посреди боя прилетел заряд в спину, так что пусть девочки тренируются. Мои девочки не стояли в стороне, они также тренировались и совершенствовались. Да и я сам тренировался, нет предела совершенству, а я даже не близок к совершенству, точнее пока не освоил все свои силы, вот что я имею в виду. Тренировка продлилась практически весь день, под конец все валились с ног и тяжело дышали. Уверен, сегодня меня записали в демоны. Хех, но деваться им было некуда, так что я объявила о завтрашней тренировке. Мне показалось, или некоторые девочки начали молиться, хм, может быть и показалось. На этом и разошлись. Кстати, раз Вайс решила пойти с нами, последовал незамедлительный вопрос. А ты разве не пойдешь с ними? Вопрос задала Рейнар, при этом кивнув головой на уходящих валькирий. Если честно, я их только сегодня встретила. Так что вы не против, если я с вами посижу? Никто не был против, девочки уже немного привыкли к, теперь уже официально, валькирии. Они даже смогли найти несколько общих тем, что меня очень радовало. 5.02.2011. Мы спокойно стояли и ждали своего часа. Я оперся о камень и терпеливо смотрел на крепость впереди, рядом стояли девочки, и кто обеспокоенно, а кто уверенно смотрели на нее. Вчера мы получили инструкции и план операций. В общем и целом, мы были готовы более-менее. Девочек я успел поднатаскать. Не элитная гвардия, конечно, но лучше, чем было неделю назад. Как минимум они не поубивают друг друга. Надеюсь, сейчас мы ждем сигнала, после чего должны дать шуму. Отвлекающий удар, все дела. Напряжение так и витало вокруг нас. Каждый был напряжен, даже я немного нервничал. Только в отличие от девочек я волновался за успех операции, ну и волновался за жизни этих девочек. Не сказать, что сильно привязался к ним, но все равно, жалко их по-своему. Через несколько минут сигнал был получен. Вперед, скомандовал я и взлетел вверх. Броня уже была надета, на моих руках появились пушки. Одно из моих любимых новшеств. И выглядит круто, и мощь просто бешеная. Направив орудия в сторону тюрьмы, я начал заряжать их. Камни на броне засияли, аура окружила мое тело, я почувствовал невероятный прилив сил. Вся эта невероятная энергия направлялась в пушки, которые вскоре были готовы. «Пошумим, блять», – прошептал я, и два луча энергии устремились к тюрьме. Бам! Невероятно мощный взрыв привлек немало внимания. Вслед за моей атакой последовали несколько атак валькирий, а также совместная атака девочек под усилением от хранителей баланса. Было, конечно, не так мощно, но все равно громко. Неудивительно, что через несколько минут к нам уже прибежала целая толпа некронов. Правда, кажется, их немного меньше, чем планировалось. Или мне кажется, но размышлять было уже поздно, и мне пришлось с воздуха поддерживать своих девочек. Причем как валькирий, так и падших. Девушки же делали то, что лучше всего умели. Падшие сражались на ближние и средние дистанции, валькирии же старались биться на дистанции, используя магию. Ну да, они все же маги, а маги, не солдаты ближнего боя. Я же с одной стороны, поддерживал огнем свои падших девочек, уменьшая количество их противников. С другой, оперативно уничтожал вражеских некромагов. Эти сволочи стреляли энергией смерти во все стороны. Меня несколько раз чуть не задело, после чего я отправил в мертвяков пару мощных снарядов, которые не оставили ничего от них. И знаете, я все еще считаю, что тут слишком мало некронов. По нашим данным, их тут должно быть несколько тысяч, к нам же вышли, в лучшем случае сотня. Это, конечно, тоже немало, но что-то не видится подкрепление, а оно должно быть. По плану мы должны были привлечь максимум сил и отходить, но те силы, что пришли на наше подавление, да мы их просто раскатаем. Не сказать, что это будет легко, не стоит забывать о том, кто мои подчиненные, но мы их уничтожим, это я вам точно заявляю. Из чего появляется вопрос, а где остальные? Есть вариант, что наш план раскрыли, и тогда все не очень хорошо, но кроме нас, есть и другие группы, которые должны нанести вспомогательные удары. Нужно с ними связаться, да и вообще прояснить ситуацию. Расвайс, я приземлился рядом с девушкой, которая активно создавала магические круги и атаковала магическими лучами врагов. Свяжись с остальными группами, как у них дела, тут слишком мало некронов, я прикрою. Ждать ее ответа я не стал, вместо этого отправился уничтожать мертвяков. Валькирия отступила немного назад, и при помощи своего инструмента связи начала связываться с другими связующими. Тем временем враги постепенно начали заканчиваться. Девочки держались хорошо, падшие хорошо сражались, прикрывали друг друга и вообще следили за спинами. Да и валькирии не давали некронам окружить своих падших союзников, они также уничтожали и некромагов. У некоторых валькирий даже случилась этакая дуэль с вражескими магами. В такие дуэли я не вмешивался. Да, это глупо в нынешней ситуации, но опыт. Девушкам нужен боевой опыт, так что пусть они его зарабатывают. Цинично? Да. Опасно? Да. Но это им надо. Я же прикрою их. Кажется, у нас проблемы. Подошла ко мне Расвайс, она выглядела напряженной. Похоже, наша афера вышла нам боком, большинство войск некронов сейчас пытаются остановить продвижение войск Тора. То есть, если исходить из этой информации, наш основной удар сейчас блокируется основными силами нечисти. Круто. Это что получается, операция провалена, еще не успев толком начаться? Что будем делать? Спросила у меня Расвайс. Да уж извечный вопрос, что делать? Вообще, по-хорошему, нужно уходить отсюда. План провален, причем не нами. Но, нет уж, нужно идти до конца. Если основные силы где-то там, то у нас есть все шансы превратить демонстрационный удар в основной главный. Нужно только решиться. Девочки, меняем план. В сторону. На моей спине начала концентрироваться мощная аура, которая превратилась в две сверхмощные пушки. Они были гораздо мощнее моих ручных пушек. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Камни засияли невероятным зеленым светом, уровень ауры просто зашкаливал. То, что я собираюсь сейчас сделать, потребует невероятное количество энергии и сил, но потенциально это спасет нынешнее положение. Войти в тюрьму мы не можем, так как нас слишком мало, и мы недостаточно подготовлены, да и опыта нет. Но, вот если устроить большой бум, то драконий бластер. Прокричал я пафосное название моей атаки, и из моих пушек вырвалось просто чудовищное количество красной ауры. Огромный поток ауры уничтожил последних некронов и влетел в стены тюрьмы, которые ненадолго остановили такую мощь, и атака спокойно продолжила свое движение вперед. А ведь я заметил рассыпавшийся магический барьер, да и камни, из которых были сделаны стены, были зачарованы. Фью, круто. Главное, чтобы не задеть сидельцев, нужных нам сидельцев. Переборщил я, похоже, ладно, посмотрим, что там. Наконец, атака закончилась, и мы могли посмотреть результаты моего драконьего выстрела. Что могу сказать? Мощно. Даже несмотря на барьер и магический камень, дыра получилась очень даже большой. Причем, судя по всему, последствия достигли ту стражу, которая оставалась внутри. Ладно, нет времени размышлять, нужно действовать быстро. Итак, слушаем приказ. Сейчас мы проникаем внутрь тюрьмы и освобождаем всех асов, кого только сможем найти. Делаем все быстро и не отсоединяемся от группы. Все понятно? Получаю дружные кивки. Вперед. В тюрьму я влетел первым. Командир же, вот и идти мне первым. Как и ожидалось, вокруг никого не было, только несколько частей тел, и судя по остаточной ауре, это были некроны. Бе, гадость. Так, если я все правильно помню, а мне показывали план этой тюрьмы, то тюрьма уходит в землю, где собственно и сидят самые-самые. Вот туда мы и направимся. Конечно, это опасно, но не отступать же нам, не поймут. Тормозить я не стал. И как только все девочки вбежали в тюрьму, я поспешил к местному лифту. Этакое огромное магическое каменное сооружение, имеющее невероятную прочность и довольно интересный дизайн. За мной. Махнул я рукой и вбежал в этот лифт. Девочки поспешили за мной, после чего двери моментально закрылись, и мы начали спускаться. Спускались мы в полной тишине, ни у кого не было желания что-то говорить, да и напряжение было так и написано на лицах девочек. Эх, все пошло не по плану, и в итоге мы в самом центре пожара. Вот блин, удача-то у меня. Что поделать, такова наша судьба. Спасибо за поддержку. Она мне была просто необходима. Звучит так, будто ты иронизируешь. Так и есть. Да ладно, расслабься. Сосредоточься на деле, у нас все получится. Вот это правильно, у нас все получится. Когда лифт наконец остановился, мы напряглись. Я создал небольшой барьер на своей руке, он выглядит как щит Кэпа из Мстителей, только размером побольше. На второй же руке появилась пушка, пришлось ограничить ее мощность, чтобы случайно не нанести урон сидельцам. Двери открылись, и мы быстро выбежали, но к нашему удивлению, внутри практически не оказалось охраны. Несколько выстрелов и вся охрана кончилась. «Эй, это же наши!» — сказала одна из валькирий, заглянув в одну из камер. «Вытаскивайте пленных, я в особую секцию. Расвайс, свяжись с остальными, узнай, как там наверху». Девочки поспешили исполнить мой приказ и начали освобождать своих друзей. Правда, всех подряд, но времени на выявление ху из ху не было. Но мы отвлеклись. Что такое особая секция? Это место, где размещаются особо опасные преступники. Ну или особо важные персоны, которые вроде и не представляют угрозы сами по себе, но при этом имеют определенную политическую ценность. Ну, скажем, Брунгильда, она даже рядом не стоит с Тором, и для нее защита в этой секции избыточная, но Брунгильда, сильнейшая валькирия, имеет серьезный вес в скандинавском обществе, а значит, ее нужно держать в таком месте, в котором ее будет тяжело освободить. Так почему бы не разместить ее в особой секции? Это, конечно, пример, но думаю, вы поняли. Так что проверить эту секцию — приоритет. Все-таки мы пришли сюда для качественного усиления нашего движения. Пришлось просматривать каждую камеру. Они были закрытые, и для того, чтобы узнать, кто узник, приходилось использовать специальный магический механизм, который открывал мощные каменные ворота. Для того, чтобы попасть в камеру, нужно было набрать на панели некую комбинацию скандинавских символов. Короче, пароль нужно было ввести. И готов поспорить, у каждой камеры свой пароль. Продуманные черти. Это могло бы стать большой проблемой, могло бы. Мои пальцы опустились на первую панель. Познание. Прошептал я слово «ключ заклинания». Зеленые линии от моих пальцев разошлись по всей панели. В мою голову сразу начала поступать вся необходимая информация. Прошло несколько секунд, и вот мои пальцы начинают набирать пароль. Просто и изящно, и что самое главное, никаких следов. Мне так и хотелось поцеловать свои золотые руки. И вот камень пришел в движение. Первая камера, пусто. Неудача, неприятно. Подхожу к следующей панели и творю ту же магию. Вторая камера, пусто. Опять неудача. Третья камера, ну давай же, Бог любит троицу. Кто ты? А вот в третьей камере уже кто-то сидел. Это была красивая женщина. Очень красивая женщина. Я бы даже сказал, что передо мной самая настоящая богиня, хотя ее аура чем-то похожа на ауру Тора, веет от нее божественностью. А еще ты правильно отметил, что ее аура похожа на ауру Тора, уверен, они родственники. Я с радостью отвечу на ваш вопрос, только после того, как скажете, кто вы такая. Я подошел ближе и осмотрел камеру и пленницу. Ее руки и ноги были скованы цепями, часть из которых крепилась к стенам. Я Фридга, жена Одина и верховная богиня Асгарда. Представилась женщина, при этом ее голос не казался властным, а скорее мягким, материнским. Вау, довольно необычно для существа с таким положением. Значит, я ваш друг. Зовите меня Азарат, я друг Тора. С этими словами я создал пушку на руке и несколькими выстрелами уничтожил место крепления цепей к стенам. Благодаря чему Фридга могла двигаться, хотя и не полностью, так как кандалы все еще сковывали ее движение. Тор, он жив? Похоже, мои слова ее удивили, пусть они всеми силами пыталась это скрыть. Здоров как бык, вообще-то именно он должен был вас вытащить, но вы же знаете, все всегда идет не так. Пожал я плечами и, подойдя ближе, начал рассматривать кандалы, сдерживающие богиню. Интересная штука, надо бы их изучить, будет не больно. Познание. Я вновь использовал свою способность, не только для того, чтобы узнать, как эти кандалы работают, но и для того, чтобы понять, как их снять. Спустя несколько секунд раздался щелчок и кандалы спали с рук богини, следом пошли кандалы на ногах. Фух, спасибо за помощь, кивнула Фридга, потирая места, где недавно был металл. Она резко встала на ноги и чуть не упала, если бы я ее вовремя не схватил. Похоже, вы не в форме, прокомментировал я ситуацию. И ведь действительно, несмотря на свою божественность, ее аура была такой слабой. Чем-то это напоминало мне Тора при нашей первой встрече. На мне использовали энергию смерти, чтобы ослабить. Я сильно ослабла, нехотя призналась богиня, после чего предприняла очередную попытку встать на ноги. ПС, Драйк, ты сможешь использовать исцеление, не оповещая об этом весь мир, сделать это без выкрика из кристалла? Да-да, обычно я так не делаю, но в качестве конспирации. Давай попробуем. Но это все равно будет подозрительно. Магия исцеления – редкая магия, особенно когда речь идет о восстановлении организма от некроэнергии. Тогда просто используем передачу и одновременно исцеление. Думаю, она будет не против получить немного энергии дракона. Можно попробовать. Передача. Прокричал камень на моей левой перчатке. Исцеление. Прокричал Драйк уже в моей голове. Моя энергия направилась в тело богини. Энергия дракона должна придать ей сил, а исцеляющая убрать негативные эффекты облучения энергии смерти. Не все, конечно, но легче ей должно стать. Фридга замерла, закрыла глаза и несколько секунд просто молчала. Спасибо, мне стало гораздо лучше. Она открыла глаза и поблагодарила меня, не забыв кивнуть в знак признательности. Ерунда, вы ходить можете? После моего вопроса Фридга сделала несколько неуверенных шагов, при этом не пытаясь меня оттолкнуть, я все еще поддерживал ее. Не скажу, что результаты этой небольшой проверки меня удовлетворили. Ноги совершенно не хотели слушаться, и женщина точно бы упала, если бы не я. Все ясно. Тогда держитесь за меня, отведем вас к остальным. Потихоньку мы вышли из камеры и направились к остальным. К моему удивлению, нас терпеливо ждали. Похоже, валькирии смогли объяснить местным, что бежать не нужно, ибо хрен его знает, что там сейчас наверху. Ваше Величество, неизвестно, кто это прокричал, но это привлекло к нам всеобщее внимание. К нам подбежало несколько валькирий, которым я и передал Фридгу. Ждите здесь, я еще не все камеры проверил. Коротко скомандовал я Росвайсой своим падшим, но так, чтобы это услышало максимальное число присутствующих. Никто ничего не сказал. В тишине я подошел к следующей камере. В ней никого не оказалось. И так вплоть до последней камеры. Я открывал последнюю камеру с мыслью, что зря теряю время. Но к удивлению, в последней камере я нашел заключенного. Причем от него исходила божественная аура. Его руки были скованы, каждая рука была обвязана цепью и стене. Вообще со стороны выглядело так, будто он висит на этих цепях. «Кто таков?» – спросил я, одновременно подходя к молчавшему до этого богу. «Кто ты?» – ответил он вопросом на вопрос. «Возможно, тот, кто спасет тебе жизнь. А теперь имя. Видар. Фух, вот это я понимаю с самого с начала операции. Казалось, что удача от нас отвернулась, но тут, верховная богиня и младший братец Тора. Что это, если не удача? Это просто невероятная удача. «Считай, что тебе сегодня повезло». С этими словами на моей руке появилась пушка. «Что?» – удивился Божок. «Привет от Тора». После я сразу выстрелил по цепям, освобождая Видара. «Азарот, союзник Тора». Протянул я руку Богу, которую он с небольшой заминкой пожал. «Это мы уберем». Я легким движением снял с его рук кандалы, а потом с ног. «Драйк, давай еще раз». «Понял. Передача». «Что? Зачем? Тебе эта энергия понадобится. Уж поверь». Сказав это, я подхватил Видар и понес его к остальным. Концентрация энергии смерти в его теле была высока, намного больше, чем у Фригги. Так что даже передвигаться для него было задачей не из простых. «Сынок!» — крикнула Фригга, когда заметила нас. «Стоп, а разве Видар сын Фригги? То, что он сын Одина, это факт, а вот насчет матери. Хотя, если вспомнить, то детей у Одина было дохрена и многие от разных женщин. Ладно, это не мое дело. Зовет сыном, пусть зовет. Он совсем слаб, ему нужно срочно к медикам», — сказал я, прежде чем посадить Видара на подставленный асами стул. «Рос, что там с внешним миром?» «Не очень», — явилась Хель. На этих словах Росвайс, все асы как-то замолкли, хотя до этого тихо перешептывались. Я же подошел ближе и спроецировал карту местности, на которой, с небольшой заминкой, Валькирия начала работать. Причем явилась с подкреплением. Часть войск теперь ждут нас наверху. К тому же усилилось давление на отряд Тора. Долго они не продержатся. После небольших корректировок, можно сказать, что мы в дерьме. Поднять на лифте назад не вариант. Во-первых, мы все не влезем и придется подниматься по очереди. Следующее вытекает из первого. Во-вторых, нас там просто мясом завалит. Нам на помощь никто не сможет прийти. Если там Хель, то это задница. Мало того, что нам нужно как-то перебить полную тюрьму нежити, так еще нужно будет из этой тюрьмы выбраться, так как вокруг просто тьма нежити. ХМ и так, что мы можем предпринять? Вообще есть у меня одна безумная идея. Очень безумная, но иного выхода нет. Алиса, рассчитай, куда мне нужно стрельнуть, чтобы получилось вот так. Обратился я к своей Ви и провел на карте линию, которая шла из того места, где мы сейчас стоим, и вплоть до места, где ведется бой. Да-да, я предлагал пробурить дыру до своих, ну или хотя бы максимально близко к ним. Все-таки, нужно сделать все так, чтобы не задеть союзников. «Что ты задумал?» — спросил меня Видар, смотря за моим колдовством. «Проделаю огромную дыру прямо к нашим. Надеюсь, здесь присутствующие в состоянии летать. План таков: я проделываю выстрелом туннель, по которому мы быстро летим и вылетаем к своим. Вопросы есть?» К счастью, вопросов не было. Скорее всего, это из-за того, что многие просто не представляют, как я собираюсь проделывать этот туннель. «Эй, Драйк, ты когда-нибудь землю рыл?» «Приходилось. Но я сомневаюсь, что ты будешь рыть своими лапами. Именно, для этого у меня есть мои пушки. Заряжай». За моей спиной сконцентрировалась аура, которая быстро трансформировалась в две пушки. По информации от Алисы я навелся. Все поспешили отойти с линии огня и прикрыться щитами и барьерами. Молодцы. Итак, сейчас мне нужно выпустить проникающий луч, то есть вложить всю силу именно в проникающий эффект. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Ну, с Богом, драконий бластиер. Земля затряслась, я еле смог удержаться на ногах, но луч энергии уверенно пробивал нам путь наверх. Это заняло всего несколько секунд, хотя казалось, что гораздо дольше. За мной, вперед, вперед. Я махнул рукой и быстро влетел в образовавшуюся щель. Судя по всему, мне удалось. Ох, не дай бог я по своим попал, не дай бог. Вылетел я очень быстро, спасибо ускорителям. Так, ну, судя по всему, по своим я не попал, хотя они и охренели от моего появления. Часть некронов я все-таки смог задеть, что радовало, но не настолько много, как хотелось бы. Я создал на каждой руке по пушке и начал отстреливаться. Вслед за мной вылетели остальные, к ним навстречу подлетела Брунгильда. «Все сюда, скорее!» Она махала руками, показывая, куда нужно лететь, и при этом умудрялась отстреливать мертвяков магией. Со стороны выглядит очень круто. Мои девочки, падшие, присоединились ко мне и летали рядом со мной. Мы медленно начали отступать, так как мы уже и так сделали то, ради чего сюда и прибыли. В это время Тор и Хель выясняли отношения. И судя по всему, богиня не собиралась отпускать нашего бога грома. Она очень уверенно махала мечом и разбрасывалась энергией смерти. Тору, конечно, помогали Гёндул и Хиндаль, но, похоже, это была не совсем их лига. Было видно, что Тору не хватает сил, чтобы оттолкнуть богиню смерти и отступить. Я приземлился возле портала, через который все пленные уходили. Мои пушки не замолкали, постоянно отстреливая некронов, но глаза то и дело возвращались к битве богов. «Ты можешь ему помочь, передать ему свою силу?» Неожиданно я услышал голос Фригги, которая стояла рядом со мной. «Вау, а я думал, что она уже ушла. Сомневаюсь. Чтобы передать силу, мне нужно коснуться Тора, а в нынешнем состоянии...» Я посмотрел на поле боя. Тор излучал молнию, а Хель — энергию смерти. Уровень ауры просто зашкаливал. «Встану рядом и меня просто зажарит. Даже броня не спасет. Нет возможности помочь ему на расстоянии. На расстоянии? Эх, если бы все было так просто. Стоп, вроде в каноне выдвигалась теория, что выстрел из пушки можно использовать для передачи энергии. Ну то есть, энергия, которой я выстрелю, передастся моему союзнику. Но это чистая теория, даже в каноне такое не проворачивали. Эй, Драйк, как думаешь, это возможно?» Это спрашивает у меня попаданец. Я серьезно, и я серьезно. Теоретически, это возможно, но ничего подобного не я, ни твои предшественники не делали. Ясно, что ж, все бывает в первый раз. Попробуем. Прошептал я и отозвал одну из пушек. Теперь все мое внимание было прикреплено к Тору. Так спокойно. Мне просто нужно взять под контроль свою собственную энергию. Я вполне неплохо контролирую свою энергию света. Теперь же мне придется взять под контроль просто огромное количество энергии. Это рискованно, но я должен попробовать. Если я смогу, то это откроет новые возможности. Возможности, которые были недоступны для прошлых красных драконов. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Энергия переполняла все мое тело. У меня даже мои крылья падшего ангела вылезли случайно. Пушка была заряжена до предела. Теперь же, выстрел. Мощный луч энергии направился в сторону сражающихся богов. В считанные секунды мой луч достиг Тора. Все это время я не расслаблялся, мой мозг был напряжен. «Давай, Драйк, передача!» Я и Драйк прокричали это слово вместе, и в этот же момент мой выстрел достиг Тора и никакого взрыва не произошло. Красная энергия будто впиталась в кожу бога грома и я даже отсюда чую его возросшую мощь. Неужели у меня получилось? С первого раза? Вот так просто. Хотя нет, это было совсем непросто, у меня даже пот потек, да и рука незаметно подрагивает. Такое волнение, если бы не сработало, я бы просто подставил Тора. Ты отлично справился, Азарат. Это был Хиндаль, он был доволен. Хах, как он успел так быстро добраться сюда. Пошли. Махнул он и пошел к порталу. Тор теперь сам справится. На этих словах я посмотрел на Одинсона. Его молнии били богиню смерти, и та теперь старалась разорвать дистанцию. Причем, мне показалось, или некоторые молнии приобрели форму дракона. Тряхнув головой, я поспешил забежать в портал, прямо вслед за Хиндалем и своими падшими. Операция была закончена. Это была победа. Глава 31. Теплое сияние. Удача, просто невероятная удача. Мы смогли улизнуть от Хель, при этом освободив Фриггу и Видара. Джекпот. В лагере от таких новостей поднялся чуть ли не праздник. Даже в воздухе чувствовалось некое воодушевление. Ну, для асов это действительно невероятная победа, да и признаться честно, я был доволен собой. Ведь не решись я войти в тюрьму, то операция провалилась бы и тогда мы вернулись бы с пустыми руками. А тут такое событие. Верховная богиня асов была освобождена, так еще и младший брат Тора. Красота. Всего через несколько часов в лагере поднялся невероятный шум. Асы радовались и веселились. Откуда-то взялись пиво и чипсы, ладно, последнего я не нашел, но вот пиво было, и пили его не стаканами, а бочками. Мда, страшно представить, что будет происходить после нашей победы, или освобождения Одина. Думаю, запасы выпивки во всей Скандинавии опустеют мгновенно, но все это будет потом. Сейчас же мы отдыхали после очень удачного рейда. Честно, я капец как устал, причем скорее морально, чем физически. Такая операция мне самому было слегка страшно за ее успех. Пусть мне и моей команде отводилась второстепенная роль, но всего пару минут, и вот уже мы освобождаем пленных асов. То есть становимся главными действующими лицами. Хм, интересно, А Хеймдал лето предвидел, он же как раз продвигал идею моего участия. Насколько тогда глубоко его видение будущего, ведь в бою многое зависит от удачи, особенно если мы говорим о поединках магов и всего подобного. Нужно будет записать свои мысли касающихся способностей этого очень опасного аса. Что, союзник? Да союзник, но временный. Кто знает, как жизнь повернется. Эх, вот вроде веселиться нужно, а у меня все мысли о работе да способностях. Это диагноз, наверное. После того, как мы оказались в лагере, я сразу же послал всех девочек отдыхать. Понятно, что на сам отдых они потратят не очень много времени, так как да вы, думаю, и сами понимаете почему. Я же не желал принимать участие в пьянке. Все же я даже близко не испытываю столько эмоций, как местные. У них появилась надежда на то, что скоро все вернется на круги своя и будет как раньше. Мысленно пожелав асам хорошо отдохнуть, я присел в палатке. Дел было не так чтобы много, но я всегда умел себя занять. Я каким-то образом смог уговорить Гёндул дать мне книгу по скандинавской магии. Конечно, мы с Расвайс часто тренировались, и бывало, что сама Гёндул или даже Брунгильда давали нам пару уроков. Но мне нравится вот так вот сидеть в тишине и читать интересную книгу. Есть в этом что-то такое особенное. Особенно когда я наложил звуковой барьер, и теперь в палатке была абсолютная тишина. Как бы не заснуть. Читал я медленно и постепенно. Никуда не хотелось торопиться. Хотелось спокойно лежать и заниматься своими делами. Кайф. Мои глаза медленно плыли по тексту, а мозг впитывал и перерабатывал полученную информацию. Я уже успел немного разобраться в скандинавской магии. Не скажу, что я уже профессионал. Нет, до такого звания мне еще века учиться. Вон, Брунгильде с Гёндул как раз уже несколько веков. Но меня можно назвать способным учеником, который уже много что знает и многое умеет. В ходе чтения я также думал, как можно улучшить мою магию. Пока что я смог создать всего пару заклинаний, что не так уж и много. Бесспорно, очень интересные и мощные, но нет предела совершенству, а значит, его нужно улучшать, и пора бы уже придумывать новые заклинания. Вообще, на самом деле, подобная деятельность очень интересная, но невероятно сложна. Создавать свои заклинания может далеко не каждый маг, большинство просто используют уже созданные и даже не пытаются экспериментировать. С одной стороны, их можно понять. Сложил неправильно формулы, провел неверные расчеты, и вот тебе взрывом отрывает руки и ноги, а то и голову. Неприятно, да, так что нужно быть очень аккуратным, а то подорву тут палатку. Это одна из причин, почему разработка заклинания идет так долго. Опасное это дело. Через какое-то время у меня начали закрываться глаза. Усталость поглотила меня, и вот я уже сплю с книгой на лице. Не знаю, сколько я так провалялся, но проснулся только тогда, когда кто-то сломал барьер, который так и стоял вокруг меня. Лениво приподнимаю книгу с лица и смотрю на вошедшего. Эти вошедшим был сам Тор. Какими судьбами? Спросил я, лениво поднимаясь, все же как-то неуважительно будет лежать перед Богом грома.